Его слушали молча. Настолько молча, что был слышен щебет птиц, ошалевших от внезапно наступившей тишины. Огромная толпа, набившаяся на центральную площадь Донбасса, по определению не могла сохранять такую тишину. Кто-то вздохнет, кто-то чихнет, кто-то просто заерзает или начнет переминаться с ноги на ногу, другие будут тихо переговариваться, наконец ребенок закапризничает. Но ничего этого не было. На площади повисла кладбищенская тишина. «Господин Варакин, это что ж получается? Выходит, я зря на карачках ползал и подымал мишени, пока моя благоверная надо мной пули пускала. Так она потом еще и дома посмеивалась. Не, я не согласный». Реакцией на эти слова был оглушительный хохот, которым грохнула вся толпа. Находившаяся рядом с говорившим супруга ударила мужа по плечу, выказывая свое недовольство и одновременно прикрывая пунцовые щеки уголком платка. Кому понравится оказаться у всех на слуху? Смех и прибаутки слышались со всех сторон, словно прорвало плотину молчания, и люди старались наверстать упущенное. Не удовлетворившись этим, Сергей решил провести голосование. Каждый, кто выступал за сопротивление, должен был поднять руку вверх. Глупость? Скорее всего. Но Сергей был убежден в одном – люди имели право выбора – решить самим для себя, каким путем им идти. А уж как сделать так, чтобы этот путь не оказался ошибочным, позаботится совет города. Итоги голосования его откровенно порадовали. Подавляющее большинство было за то, чтобы драться. Плевать, сколько там идет наемников. Если верная рука сказал, что они раскатают их под орех, значит, так оно и будет. Потому что он слов на ветер не бросает. Именно это выкрикивали не только мужчины, но и женщины. Было и нечто по-настоящему его удивившее. Женщины. Сергей явственно видел некоторых, которые не просто тянули вверх руки, но еще и теребили пребывавших в нерешительности мужей. «Я рад, что вы все правильно поняли», – когда наконец настала тишина, вновь заговорил Сергей. «Город находится на военном положении, поэтому всем разойтись согласно боевого расчета. Командирам начать вывод своих подразделений на позиции». «А как насчет вашего обещания, что любой может покинуть город, когда пожелает?» – послышался мужской голос из толпы, и над площадью вновь повисла тишина. Только что большинство решило остаться и встретить врага. Время свободного волеизъявления закончилось. Все вольности отменяются. Теперь вступает в силу военное положение. Каждый, кто не выполнит приказ или попробует дезертировать, будет предан суду. Желающие уйти получат такую возможность, но только когда с угрозой будет покончено. И упаси вас Бог попробовать сбежать. Все, сход закончен. Разумеется, недовольные из числа нежелающих драться были, и они вовсе не думали полностью замолкать, высказывая свое недовольство в узком кругу. Но никто и не подумает проявить неповиновение, в этом Сергей был уверен. В Донбассе, может, и не действовали законы Рустинии, но зато были свои, и за их исполнением следили ничуть не менее строго. Наказание здесь было, сколь неотвратимым, столь же и скорым. Прошло не больше 10 минут, а на площади практически не осталось народу. Разве только спешащие по надобности одиночки. Горожане готовились к предстоящему бою, а может и не одному. Кто знает, как оно все обернется. «Господин Варакин?» «Да, Мигель, кажется». «У вас хорошая память», – подтвердил валиец, ферма которого находилась неподалеку от Донбасса. Вообще-то валийцы среди поселенцев на этих землях встречались крайне редко. Но в окрестностях стояло две фермы валийских семей. По мере того, как город разрастался, фермеры все чаще появлялись здесь, в основном по выходным, привозя на ярмарку свои товары. Бывали они и в будние дни, если им вдруг требовалось что-либо купить в лавке или по какой иной надобности. Так, к примеру, молодые парни частенько прибывали сюда на вечерние посиделки и танцы, которые проводились молодежью с завидным постоянством. Порой парни сопровождали и своих сестер. Уже имелось несколько семей, породнившихся с местными старожилами. Чем могу быть полезен? Только ты уж прости, времени у меня нет, так что давай побыстрее. Меня прислали сообщить, что совет фермеров направляет к вам свое ополчение. 200 бойцов прибудут сюда уже к обеду. Парни сейчас собираются рядом с моей фермой. Там удобнее всего. Вот, собственно, и все. Как ты сказал? Так и сказал. Погоди, ты хочешь сказать, что фермеры станут драться на нашей стороне? А на чьей стороне им еще быть? Вы наши соседи, а помочь соседу – святое дело. И ты тоже будешь драться? Конечно. Но там валенсианцы. Сергей вовремя поправился, едва не произнеся несколько оскорбительное «валийцы». Вот смотрю я на вас, господин Варакин, и диву даюсь. Неужели вот это все? Мигель повел руками вокруг себя, подразумевая город. Подняли действительно вы. Валенсианцы там идут или нет, мне плевать. Главное, что идут чужие, и не с добром, а чтобы изменить нашу жизнь по-своему. Среди моих соседей есть валенсианцы, рустинцы, куроки. Недавно появились даже семья Рачи, и все они мне ближе любого ублюдка, решившего прогуляться в нашу сторону с оружием в руках». Вашек в очередной раз замер, всматриваясь в ночь. Его так и подмывало бросить заниматься ерундой и начать передвигаться гораздо быстрее. Ведь видно же, что эти олухи понятия не имеют, как нужно вести дозор в степи. Скорее всего, ни о каких секретах они и слыхом не слыхивали. Расставили по периметру дозоры, в каждом по отделению, и успокоились. Так ведь и эти дозоры не тишком сидят, а устроились в кружок да лясы точат. Только двое часовых, сменяемые время от времени, чуть в отдалении маячат. Ну кто так делает? Как они смогут услышать подкрадывающегося врага, когда рядом гогочут сослуживцы? Кого они увидят, если горящий неподалеку огонь мешает? Тут и луна не помощница. Идиоты. Здесь вам не старый свет, и подобная беспечность не прощается. Да захоти, Вашек уже давно приблизился бы вплотную, и никто его не заметил бы. Но приказ Ануша был однозначный – не расслабляться. А ну как наемники выставили этих оболтусов на показ, а сами еще и секреты расставили. Оно вроде получается чуть не прорва народу. Но с другой стороны, два полных полка, народу там с избытком. Валийцы высадились в 6 верстах от Ронки еще на закате. Надо сказать, действовали они очень грамотно. Не прошло и часа, как на берегу были не только люди, но и лошади, и артиллерия, и припасы. Прав был верная рука. Разведчики иначе его и не величали. А то как же, один из них. Это не сборная солянка, а самые настоящие солдаты. Это было понятно даже Вашику, который армии и в глаза-то не видел. Убедившись, что все еще остается незамеченным, парень вновь пополз вперед, двигаясь выверенными экономными движениями. Лохматка, конечно, дает большое преимущество и отлично маскирует, но лучше бы не расслабляться. Даже если часовые полные неумехи, слепые и глухие. Нельзя и точка. Эдак раз дашь себе слабину, другой, а потом и сам не поймешь, как это тебя взяли на мушку и пригвоздили к земле, как бабочку к картонке. Порядок. Он на дистанции уверенного выстрела. Дятлич с толстым раструбом на стволе уперся прикладом в плечо, взгляд привычно нашел 3 маленькие светящиеся точки на целике и мушке. Немного повести стволом. Вот он. Наемник сидит напротив костра и о чем-то рассказывает, завладев вниманием своих товарищей. Что именно он говорит, не понять, но, наверное, что-то очень забавное. Это ясно по доносящемуся смеху. Дозорные, конечно, гогочут не так, как их товарищи у лагерных костров, все же на службе, но и особо тишину не соблюдают. Так, только бы начальство не услышало. Весело вам? Думаете, наложили донбассы полные штаны? Ну-ну, веселитесь. Вот ты, бородач, недолго тебе осталось. Вашек оторвался от прицела, чтобы глаза не устали. А еще, хотя это и было трудно, отвел взгляд в сторону. Ануш говорит, что нельзя смотреть на человека пристально, тем более с ненавистью. Такой взгляд запросто можно почувствовать. Понять, что именно вызвало беспокойство, не поймешь, но тревогу ощутишь. Для бывалого бойца это как сигнал. И тут уж лучше перестраховаться, чем потом жалеть с куском свинца в теле. А эти, хотя и ведут себя глупо, люди бывалые, просто слишком уж уверенные в себе. Ну что они знают? То, что наемников в Донбассе меньше 300, то, что перед ними ополченцы из простых шахтеров и рабочих, это так. Несерьезно, в общем. А они уже не первый год лямку армейскую тянут. И в деле бывали не раз. Вот только зря они так. В этих местах даже малец поддаст им так, что мало не покажется. Крик совы. У него 5 стуков сердца, чтобы прицелиться и выстрелить. Вновь бородач в прицеле. Вашик представил траекторию полета пули и, наконец, нажал на спуск. Хлопок. Приклад привычно толкнулся в плечо. Бородач, хекнув, откинулся на спину. Рядом начали падать его товарищи. Часовые рухнули, как подрубленные. Первым залпом побило не всех. Хотя разведчиков и учили разбирать цели, идеально никогда не получается. Вашик тянет на себя затвор, слыша, как перезаряжаются рядом с ним товарищи. Один из дозорных, оставшихся в живых, тянется к оружию, одновременно разворачиваясь в попытке обнаружить опасность. «Неправильное решение. Лучше бы ты закричал. Так хоть какая-то польза. Хлоп!» Так и не подняв тревогу, наемник ничком припал к земле, предварительно мотнув головой и вздрогнув сразу от пары попаданий. Подобная картина сейчас происходила сразу с 3 дозорами с восточной стороны. На то, что все пройдет так гладко, никто не рассчитывал, но все сложилось как нельзя лучше. Дозоры были ликвидированы тихо, тревогу так никто и не поднял. Отстрелявшись, Вашик быстро пополз вперед, пока не увидел лагерь, как на ладони. Луна, да еще костры, позволяли легко различить человеческие фигуры. Позиция отличная, быстро доснарядить недостающие в магазине патроны. Ануш отдал четкий приказ – расстрелять только по одному магазину, после чего отходить к оврагу, где находятся лошади. Парень вновь приложился к Дятличу. Устроился поудобнее и стал ждать. Ничего. Долго это не продлится. Вот сейчас. Сейчас. Повторный крик совы. В ночной степи звуки разносятся далеко. Именно поэтому Вашик отчетливо услышал 2 далеких хлопка. Потом нарастающий свист, заставляющий тело непроизвольно сжаться. Если промажут... Мина все еще издает свист, рассекая ночной воздух, а позади слышатся повторные хлопки. Не промазали. Все же не зря в Донбассе гоняют ополчение в хвост и в гриву. Мужики обучились не только стрелять исправно, но и артиллеристы знают свое дело. Первые мины рванули посредине лагеря, а потом все смешалось в невообразимую какофонию. Свист летящих мин, разрывы, крики и стоны людей, ржание лошадей. Ни одному орудию, даже самому скорострельному, и не снилась такая скорость. Мины рвутся одна за другой, в воздухе постоянно висят не меньше 4 снарядов. Поднявшись на колено, Вашик вскинул карабин, поймал в прицел бегущего наемника и нажал на спуск. Видать, это ему от бати передалось. Тот настолько хорош в стрельбе, что его сразу же в снайперы определили. Наемник переломился и сходу сунулся в траву, словно в речку нырнул. Парень передернул затвор. Слева послышался винтовочный выстрел, и рядом пролетела пуля. Не отвлекаться. Соседним дозором сейчас занимаются 3 из его десятка, выкашивая наемников как коса. Их задача – всполошившийся лагерь. Прицелиться, затаить дыхание, потянуть спуск, передернуть затвор, убедившись, что пуля не пропала даром, а заодно присмотрев следующую цель и снова прицелиться. Магазин опустел довольно быстро, практически одновременно прекратился и минометный обстрел. Полубатарея выпустила только по 2 дюжины мин. Неплохо поработали, теперь нужно отходить. Минометчики выждут примерно с 30 минут, поправят прицел, а затем выпустят еще по 4 мины. На этот раз под накрытие попадет позиция разведчиков. Это чтобы отсечь возможную погоню. Так что лучше здесь не задерживаться, иначе прилетит от своих же. Что с потерями? Рассматривая разоренный лагерь, Виконту Конору было трудно сдерживать бурю, готовую вырваться наружу. Посмотреть и впрямь было на что. Сгоревшие палатки, воронки от разорвавшихся снарядов, убитые лошади, большинство из которых пришлось добить ввиду ранений, пятна и порой целые лужи крови, неистребимый запах гари, крови и испражнений. Уложенные в ряд и готовые к погребению погибшие солдаты. Пусть они сейчас и не в военной форме, это ничего не меняет. Они – солдаты Его Величества. И над всей этой безрадостной картиной низко стелящийся дым и легкий туман. 65 убитых, 102 раненых, 20 лошадей, сгоревшие палатки, разбитая повозка, тут же доложил майор. Да, а еще ничего не успели предпринять, а нам уже преподали урок вежливости. Осмелюсь поинтересоваться потерями нападавших. Господин полковник, установить, имелись ли у нападавших потери, не представляется возможным. Они ушли и унесли своих товарищей с собой. Я слышал, у пинков это обычная практика. Пинки? Вы и впрямь думаете, что у пинков имеется артиллерия? Это как минимум полевые пушки, причем в количестве никак не меньше полной батареи. В этих краях подобное оружие есть только у донбассов. Но ведь они состоят в дружбе с Куроки. Может, пока дикари атаковали наши посты, донбассы прикрывали их? Только пинки могли вот так незаметно подкрасться к бодрствующим часовым. Вы уже участвовали не в одной кампании. Неужели забыли, на какие каверзы способны охотники и браконьеры? Я не забываю об этом, но собрать воедино столько охотников... Это фронтир, дорогой майор. И, похоже, мы тут пока чужие. Задумчиво произнес Виконт. Каковы дальнейшие наши планы? Когда они прошли в штабную палатку, поинтересовался майор. Оставим в лагере сводную роту из обозников. С реки прикроет вооруженный пароход. Думаю, 4 орудий и сотни бойцов для этого более чем достаточно. Остальные в походную колонну и выдвигаемся к Донбассу. Судя по карте, выбор у нас невелик. Ударим всей мощью в лоб. Не слишком ли прямолинейно? Во-первых, это всего лишь ополченцы, и они не выдержат единого удара армейского корпуса. Во-вторых, мы попросту лишены выбора. Склоняясь над картой, продолжал полковник Конор. Донбассцы расположили свои позиции вдоль берега Ронки перед городом. Река не очень широка, но ее придется форсировать. Это без плавсредств весьма проблематично. К тому же, на весьма большом протяжении ее берега обрывисты. На единственном пологом участке как раз и расположился Донбасс. А если провести десант с реки? Уверен, что река уже перекрыта. Ничего сложного, достаточно затопить баржу и все. К тому же там расположился форт с артиллерией. Не вижу смысла рисковать судами и людьми. Поверьте, перед нами далеко не дурак. Ограничен в возможностях это да, но не дурак. Одно только артиллерийское прикрытие отхода охотников чего стоит. А если провести часть войск на охват? Мы сможем захватить город с его жителями, и тогда ополченцы сами сдадутся. Заманчиво, но не думаю, что распылять силы – хорошая идея. В случае же с глубоким охватом нам этого не избежать. И потом, я собираюсь захватить Донбасс, а не уничтожать его жителей. Угольные копья представляют определенный интерес для короны, и я не вижу смысла в уничтожении рабочих рук. Чем больше останется рабочих, тем раньше будет налажена добыча. Единственный человек, чьей смерти я желаю, это Варакин. В остальном это просто операция в интересах короны. Вот и все. Именно поэтому мы не станем обстреливать город без особой на то нужды. Значит, ударим в лоб. При столь серьезной артиллерийской поддержке и с учетом сил противника, этого вполне достаточно. Не удивлюсь, если уже после первых разрывов ополченцы побегут к своим домам, теряя оружие. Вид открывался завораживающий. Разумеется, если рассматривать происходящее через приличную оптику. Невооруженным взглядом ничего особенно впечатляющего. Черные черточки медленно перемещаются по открытому пространству. А вот в бинокль было видно куда более детально. Четкие перестроения, отточенные и выверенные движения, разворачивающихся в атакующие порядки рот. Развертывание батарей, словно на смотру. Сергей был готов прозакладывать свой бинокль, а такие аналоги здесь стоили очень дорого, что орудия выстраиваются четко по линейке. Та же ситуация и с пехотой. На левом фланге, обращенном в сторону степи, замерла кавалерия, и это называется сборной солянкой вольных наемников? «Либор, ты снимаешь?» – окликнул Варакин оператора. Впрочем, лишнее это. Достаточно просто взглянуть в его сторону, чтобы понять, что тот сейчас занят своим любимым делом. Сергей сильно удивился, когда тот вызвался все запечатлеть на пленку. Мало того, он настаивал на этом, когда встретился с непониманием со стороны Варакина. Странное дело. 2 года назад парня хотели заменить. Уж очень остерный язык и склонен к созданию разного рода проблем. Но едва только Алексей уведомил его об этом, как тот начал уговаривать продлить с ним контракт. Он клятвенно заверял, что впредь от него не будет никаких проблем, и, надо заметить, сдержал свое слово. Возможно, все дело в том, что к этому моменту он сильно пересмотрел свое отношение как к местным жителям, так и к законам, по которым живут в этих краях. Но и это еще не все. Он с маниакальным упорством вел хронику событий. Посещал стойбище пинков и даже побывал у арачей. Надо сказать, последнее он сделал по собственной инициативе, отправившись в путешествие, не прихватив с собой никакого оружия. Как он не погиб ни от клыков хищников, ни от рук арачей, осталось загадкой, но его не тронули. Мало того, позволили посетить несколько родов, побывать на племенном празднике, да еще и сопроводили на межплеменной праздник. Парень был просто в восторге. В настоящий момент заработанных им средств было вполне достаточно для того, чтобы полностью выкупить все оборудование и даже здание преобразика. Сергей хотел отдать ему его просто так, но Либор настоял именно на покупке. Цена была символической, но парень выплатил все до последнего гнетка. Сегодня он шагнул еще дальше. В Донбассе снимался первый игровой фильм. Начинающий режиссер едва успевал отбиваться от желающих попробовать себя в роли актеров. Разумеется, качество будет уступать не то что студии Дворжика, но и другим, которые все еще плетутся в хвосте. Но важен сам факт. К тому же парень настолько был увлечен и по-настоящему талантлив, что нет никаких сомнений в том, что его картины будут пользоваться успехом не только в Донбассе. Свое желание заснять все происходящее Либор объяснил 2 обстоятельствами. Во-первых, это летопись Донбасса. Во-вторых, он был уверен, что никакое гражданское платье не сможет скрыть по-настоящему слаженное воинское соединение. Как никакое одеяние не сможет поставить в один ряд нищего и обряженного в рванье человека, получившего благородное воспитание. А это лишнее подтверждение того, что валийцы отправили на спорную территорию свои строевые части. Идея Сергею понравилась. Мало того, подтверждение этого он наблюдал собственными глазами. Варакин в очередной раз осмотрел фигуру оператора, приникшего к видоискателю, и только вздохнул. Парень сразу вытребовал себе полную свободу действий, дабы им никто не понукал и не мешал работать. Стоит ли удивляться, что он и бровью не повел в сторону окликнувшего его командующего обороной? Настоящий фанат своего дела. Именно такие увлекающиеся и самоотверженные люди и являются двигателем прогресса. Над ними можно смеяться, их можно не понимать, но ими нельзя не восхищаться. И не выказывать уважение их упорству и вере в свое дело. «Бесполезно, командир», – произнес находящийся рядом Хват. «Либора сейчас не дозваться. Упрямый малый. Но не безнадежный. Это да, изменился он сильно. Но не во всем. Командир, я все думаю, к чему был нужен этот ночной налет? А ты вспомни, как мы себя чувствовали, когда нас обложили арачи в Паюле. Уставший солдат – плохой солдат. Ну, одна бессонная ночь и несколько верст пешим маршем не измотают их настолько сильно. Не скажи, вода камень точит». Там чуть, здесь немного. Глядишь, результат будет. Вот если бы мы накрыли их всеми минометами, вот тогда был бы результат», – не согласился Хват. «Во-первых, имелся шанс, что мы можем потерять минометы. Во-вторых, столь массированный обстрел в ночное время, да еще и по рассредоточившемуся противнику, не столь эффективен. В-третьих, эта выходка раззадорила полковника и дала ему понять, что в артиллерии мы ограничены. Как результат, мы имеем простую, как удар дубины, фронтальную атаку». «Так ты предвидел это?» «Надеялся. Кстати, ничего еще не началось, и полковник вполне может переиграть. А если бы обстрелять их лагерь ночью, да по обезумевшим ударить, да мы бы уже трофеи забирали». «Не сомневаюсь. Вот только тогда были бы большие потери, а я не хочу потерять ни одного человека. В конце концов, наши люди не профессиональные военные, и в первую очередь рабочие». «Кажется, начинается», – произнес Хват, всматриваясь в происходящее через свой бинокль. «Все верно. Артиллеристы прекратили передвижение и замерли возле своих орудий. Плотная масса трехшеренгового строя, со строго выверенной согласно уставу дистанцией, замерла на поле, готовая начать свое движение вперед. Подобное построение актуально, если командир хочет избежать излишних потерь от действия артиллерии, но может пагубно сказаться в случае применения противником кавалерии. Пехота может не успеть перестроиться в более плотные порядки, чтобы противостоять конной атаке, и может быть рассеяна. А это верная гибель. Но у донбассцев не было кавалерии, а потому данное построение наиболее предпочтительно». Орудия дали первый залп. Как и предполагал Сергей, легкая артиллерия сосредоточила свой огонь на позициях ополченцев, в то время как мортиры накрыли своими тяжелыми снарядами форт. Фортеция находилась в центре позиции и представлялась основным узлом обороны. Но только и того, что представлялось. Там не было ни артиллерии, ни бойцов. Оборонительное сооружение, вполне оправданное против пехоты, никоим образом не могло противостоять артиллерийскому огню и стало бы ловушкой для гарнизона. Артподготовка не прекращалась ни на минуту. Полевые пушки компенсировали свой малый калибр более высокой скорострельностью. Позиции обороняющихся, находясь на возвышенности, представляли собой неплохую цель, и артиллеристы могли поддерживать атаку своей пехоты, не боясь ей навредить. Центр позиции донбассцев затянуло дымом и пылью от беспрерывных разрывов снарядов. Форт уже вовсю полыхал, так как никто и не думал тушить возгорание. Наконец мортиры перенесли огонь на позиции, их снаряды рвались, вздыбливали огромные столбы из земли и обломков дерева, срывая сразу по несколько метров траншей, на рытье которых было потрачено немало сил. Однако для Сергея все это походило на бурю в стакане. В настоящий момент эти траншеи были пусты, так же, как и пылающий форт. По самому гребню были устроены одинокие ячейки, в которых находились наблюдатели, которые отслеживали ситуацию на поле боя. Кстати, и Сергей с Хватом, и оператор Либор, жадно припавший к аппарату, находились в таких же. Остальные бойцы находились за гребнем, там, куда снаряды не долетали и вовсе. Когда настанет момент, они переместятся на линию обороны, по ходам сообщения, находясь в относительной безопасности. Сколько было слито пота и высказано нехороших слов, пока устраивалась эта линия обороны. А ведь она была не одна. С других направлений Донбасс прикрывали такие же полевые укрепления. У самого берега реки также в безопасности расположились позиции минометных батарей. Они совершенно безнаказанно смогут накрыть своим огнем атакующих. Жаль, конечно, что дальность не позволяет обстрелять артиллерию противника, которая все же сможет доставить неприятности, когда ополченцы займут свои позиции. Но с этим ничего не поделаешь. Так что валийцы в настоящий момент занимались тем, что попросту пережигали боезапас, пополнить который им было попросту неоткуда. Впрочем, вполне возможно, что на судах имеется немалый запас, во всяком случае, когда орудия только развертывались, разгрузившиеся повозки отправились в обратный путь. Ну, на месте полковника Сергей все же не был бы столь самоуверенным.